Дорогая церковь, приветствую вас. Совсем мало нас сегодня, но так вкусненько, зато все как бы по порядку. Сегодня хочу поговорить с вами, порассуждать о мире в церкви. О мире в том его смысле, что нет распри и нет разногласий. Говорить буду о послании к Ефесянам, часть оттуда из 4 главы возьму. Немножко скажу о самом Эфесе. Это один из самых крупных городов Малой Азии был в то время. Там была очень Артемида Ефесская чтима, как раз из греческого пантеона богиня. Храм был самый большой в городе у нее, и этот храм потом был сожжен. Прославился этот город также тем, что многие известные философы там были, а в христианской среде он прославился как город довольно-таки набожный и очень духом сильный. Почему? Потому что туда был сослан Иоанн. Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, апостол, и он там свою жизнь окончил, он там это Евангелие написал в этом же городе, поэтому там прихожане были научены очень хорошо во всех вопросах, которые касались божественности Христа. Павел был в некотором затруднении, когда туда писал, потому что вот таким подготовленным слушателям, конечно, труднее обращаться и труднее истины Божьей, раскрывать. Но была одна хорошая вещь в Эфесе, в отличие от других посланий, вот оно сформировано немножко иначе. В других посланиях Павел часто от нападок защищался, которые на него делали и верующие, и околоверующие люди. Там очень много было спорных вопросов. А в Эфесе к нему никто ничего не предъявлял, поэтому его послание, оно полное любви, такой спокойный, такой словословие. Очень в таком добром тоне оно составлено, это послание. Что касается философов, там вот, например, несколько я выписал, вот, Парменид, Зенон, Демокрит, вот, известные такие, которые там жили, известный математик Пифагор, которого в школе проходит сейчас, также он там был, вот, и в силу этого в этом городе вот царила такая вот обстановка, интеллектуальная, можно сказать. О мире в церкви что я хочу сказать, переходя к теме проповеди, к самой? Значит, в послании к Ефесянам, 4 глава, с 1 по 6 стих я прочту. Четвертая глава послания к Ефесянам, с 1 по 6 стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрым и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны, к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Так написано. И что о мире в церкви я хотел вот сказать. Вроде бы сам Ефес особо не располагает к рассуждению о распрях, но тем не менее очень важно не упасть в идеологию в нашей среде. Очень важно, когда растешь в служении Богу, не забыть, в чем ты растешь, и не начать убирать с дороги неугодных людей. Очень важно не начать отталкивать, не начать тех, кто с тобой не согласен, не начать насаждать свое превосходство. В небольших проявлениях потихонечку это пробирается в нашу церковь, и не так заметно, как в мире, как в криминальной среде есть свои авторитеты. Но и в церквях тоже есть люди, которые почему-то о себе мнят, что они выше других. Слава Богу, что их немного, но я хочу указать на разницу между криминальной средой и нашей средой. Мы верующие. И когда начинаются какие-то споры, даже о догматических вещах, даже в рассуждении о Писании, гораздо лучше в таких спорах остаться обиженным, таким как Павел был в узах за Христа, хотя он мог претендовать и как римский гражданин, и как довольно-таки развитой иудей, правоверный, на хорошее отношение, на снисхождение властей. Но ради Христа он нес свой крест таким образом. А в пример этому, в противоположность Павла, я хочу привести Кесаря. У него были царские одежды. Но все, что он смог сделать со всей своей властью, когда распинали Христа, он просто умыл руки, отвернулся. Хотя он знал, что Христос ни в чем не виновен. Но чтобы вот соблюсти политическую, так уж народное восстание не произошло, политическое равновесие, чтобы соблюдать, он говорит, я умываю руки, все, занимайтесь. Ну и занялись, как вы знаете. На самом деле, откуда возникают распри в церкви? Появляются братья и сестры, которые хотят церковь развить, улучшить служение, начитавшись книг. Меня слышно хорошо? Начитавшись статей, книг о догматических каких-то вещах, братья и сестры приносят эти истины в церковь и пытаются перестроить служение, как-то его развить. Ну, и в этом процессе и начинается. Такие преткновения, более привычные к всему, что уже существует, традиционные такие христиане с ними начинают конфликтовать немного. Часто и молодежь бывает, вот прогрессивные волны пытаются в церковь принести. А не так давно даже с кафедры брат говорил, одни из самых консервативных людей христиане. Мы не очень приемлем все изменения. Но я хочу сказать о том, что даже если этим изменениям и всяким видом развития служения надлежит происходить, они, несомненно, должны происходить в мире любви. Несомненно, все это надлежит рассматривать не как борьбу друг с другом, а как развитие церкви, когда все составляющие этих диалогов находятся на одной стороне. Вот маленький кусочек Нагорной проповеди, который очень хорошо объясняет, как себя вести в таких ситуациях, это Евангелие от Матфея, 5 глава и 9 стих, крохотный. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Лучше всего, просто в последнее время я стал сталкиваться с радикально настроенными, даже в нашей церкви, братьями и сестрами, которые так или иначе вот почему-то считают, что достичь каких-то, как сказать, привести к каким-то стандартам церковь важнее, чем сохранить в ней Божью любовь. Это не так. Это не нужно. Это очень и очень разрушительно действует на церковь. Мы читаем сейчас «Семью» и книгу Иезекииля, пророка. И там 34 глава очень хорошая. Эта глава рассказывает о том, что будет с овцами, если нерадивый пастырь у них. Там прям вот витиевато так очень пространно рассказывается об этом. Что будет с теми овцами, которых пастыри не соблюдают? Ну, при этом Иезекииль говорит не только, он говорит о народе Израилевом, имея в виду вот эту ситуацию, но он говорит не только о царях. Там видов начальников было вот море. Тысячи начальники, 100 начальники, были старейшины народа, были князья там, кого только не было. И все эти люди очень часто показывали себя нерадивыми. Они в том звании, в которое призваны, не могли достойно себя показать. И народ развращался, отступал от Господа, впадал в язычество регулярно. Прилагая к нашей современной церкви эту метафору, это сравнение, я хочу сказать, что тоже речь не о руководящих братьях. Среди, слава Богу, среди наших старших служителей все мир и согласие царит. Но в любой момент, действительно, это правда, появляются сильные духом и братья, и сестры. Вот, и они хотят, невзирая ни на какие традиции, свои хорошие, добрые начинания втолкнуть в церковь. И сатана, он как гений обмана действует. Вместо улучшения церкви, вместо духовного роста, получается распри. Получается, что церковь, вот сейчас мы сидим как раз по группам, это показательно, но вовсе не потому, что нас распри, а потому, что братья-реабилитанты, сестры, больше в своем кругу общения. А когда сильные духом христиане начинают собирать вокруг себя сторонников, когда вольно или невольно начинают одни против других настраивать своих братьев и сестер, вот эти группки, они становятся, вот собрание большое, эти группки, они как вот государственные границы прям можно будет проводить, если не устранять таких вот такие ситуации, не разбирать в любви, не прекращать их. Знаете, что для этого нужно? На самом деле нужно очень много общаться. Вот. Мало разговариваем друг с другом, и получается, что о ком-то не знаем, о ком-то забываем. Кто-то начинает годами копить какие-то обиды, и в ситуации, когда общее направление служения в церкви может измениться, назревают расколы. Нужно проверять духов, которые сопровождают то, что мы делаем. Когда мы служим Господу, когда мы приходим в церковь, очень важно, чтобы славился Господь в том, что мы делаем. Не прославлялись сами люди, не прославлялись никакие прочитанные статьи, фильмы, никакие способы ведения служения, которые по всему миру там становятся более популярны. Я говорю, очень вот интернет наполнен прямо разными прогрессивными способами служить. И вот уже и неправильными потихоньку стали начальники там нашего с вами направления, там 100 лет, 200 лет назад существовавшие там. Вот уже неправильными стали потихоньку послевоенные братья, которые там радикально подходили к служению там. Очень строго требовали, чтобы одевались определенным образом в церкви, там, чтобы не красились девушки, там, чтобы не было там шортов, маек. И вот уже потихоньку и эти люди, которые требуют прилично одеваться, они вроде как плохими становятся. Хотя какое-то время назад в церкви считалось, что они замечательные. И что так и отличаются девушки, верующие от неверующих. Даже смотришь, если у девушки не проколоты уши, вообще огромная вероятность, что она верующая. Например. Или, например, ходившие на работу в костюмах наши братья, как нервировали окружающих таких вот простых людей, склонных к алкоголизму. Ну, потихонечку они становятся плохими. В прогрессивном взгляде на служение, неважно, как ты одет, неважно, в тишине ли ты служишь Господу или кричишь и рукоплескаешь там, когда произносятся проповеди. Нас часто переполняют чувства, но следует ли этим порывам как бы следовать? Нужно ли? Это большие вопросы, потому что и молодежь хочет самовыражаться, и братья в возрасте хотят как-то все исправить. Но если делать это без Христовой любви, разумеется, ничего кроме ссор и распри не произойдет. Я хочу привести примеры из жизни, которые покажут, проиллюстрируют то, что я говорю. Советская власть, хороший пример, идеология была на высоте. Мы шли к светлому будущему всей страной. Что мы делали с несогласными? Мы разрушали старый мир, несогласные отправлялись в тюрьму. Этой идеологией было оправдано все. Преступление власти и в любом виде, даже вот верующие нашего течения, христиане вообще, сколько православных пострадало, сколько баптистов пострадало, можно даже не пересчитывать. Власть оправдывала все светлым будущим, ради которого этого делается. Ну и порядок этот рухнул, потому что, разрушая и уничтожая общество, ну нельзя ничего хорошего сделать. На обломках старого, как вы видите, коммунизм не вырос. А сейчас даже нельзя сказать, что есть какая-то государственная идеология. Более современный пример. Вот у меня на работе, когда я устроился месяц назад, меня представили хозяину компании, и он рассказал, 14-й год, когда начались проблемы с Украиной, был кризис экономический. И дела очень плохо пошли у компании, пришлось очень много народу уволить, каждого второго, даже больше, более чем вдвое сократилась компания, но она выжила, сейчас она развивается, сейчас она красивая, успешная, посмотрите, как все здорово. Давайте-ка я вас спрошу, братья и сестры, нам нужна такая церковь, вот подобная этой компании, когда взяли всех ленивых братьев, сестер, взяли всех, которые не разделили мнение, наиболее агрессивных, настроенных, взяли всех, кто догматически не подкован, кто не обязателен, кто там возложенное на него служение не выполнил, и всех убрали. Церковь будет вот из избранных, прямо из таких, прям избранных в прямом смысле. Нужна такая церковь Богу, скажите мне, вот с вашей точки зрения? Я тоже думаю, что нет. Потому что если в миру или там в мире денег кого-то считают балластом и сбрасывают, даже там это ненормально. Даже там понятно, что от компании, которая половину людей выгнала, осталось только имя. И что куда-то делась эта половина людей, которые тогдашнего руководства показались неудобными, что их возможно убрать. Если ко Христу церковь придет вот так вот, убрав кучу народу, мне кажется, это будет очень плохой результат. Я никогда к нему не пойду, и я призываю вас к нему не ходить. Я призываю в любом наметившемся расколе любовью и миром, Христовой любовью, это все убрать. Я призываю ради целостности церкви прекращать все подобные вещи. Потому что у меня есть чувство, что это назревает. И я посчитал, что важно такую тему немного раскрыть. Что такое на самом деле балласт? Чуть-чуть отступлю и разъясню. На воздушных шарах используется, на кораблях используется. Значит, на воздушных шарах он нужен, чтобы эту машину не уносило в верхние слои атмосферы. Шар, наполненный газом, остынет, и она рухнет, если не будет балласта. На корабле помещается в середине корабля этот вес, внизу. И когда корабль качает волнами, корабль не переворачивается. То есть это далеко не бесполезная вещь. Но этого никогда не узнают те, кто не проходил специальную подготовку. Ни пассажиры, ни рядовые там, матросы, там, этого не знают. Это знают капитаны этих кораблей. И если балласт нужно сбросить, то выбирается момент, когда иначе точно машина погибнет. Вот уже начал падать воздушный шар, сбрасывают балласт тогда. Уже корабль начинает тонуть, наполняется водой, балласт сбрасывают, чтобы его облегчить. Я не считаю, что наша церковь находится в состоянии тонущего корабля. Поэтому и я даже не считаю, что среди нас есть люди, которых можно считать балластом. Поэтому вот ни в каких видах разногласий, ссор я не хотел бы, чтобы такое мнение у людей зарождалось и сохранялось. Не знаю, я очень давно пребываю в церкви, служу Господу, очень давно. Но ни разу в жизни мне в голову не пришло, что надо выгнать из церкви человека, который там, не знаю, не может под какой-то мой определенный стандарт выстроиться. Ни разу в голову не пришло, что кого-то надо из церкви выгнать или заткнуть, или убрать. Божья любовь выше всего этого. Это очень просто. Ну, просто и всем я хочу сказать, давайте все вместе беречь тело Христово, которое наша Церковь. Не отдельные люди, хорошие, плохие, согласны, не согласны. Мы все тело. Каждый Богу дорог, каждый для Бога может сделать свое служение, каждый может принести пользу Богу. И мы не знаем, какую именно, знает только Господь. И мы призваны к миру, и призываю вас в этом мире быть. Дальше, ну, вот я сожалею о том, что здесь нет конкретно тех людей, к которым я мог бы это обратить. Потому что, ну, много имел бесед за последнее время с нашими братьями и сестрами, и радикально настроенных обнаружил очень много. Вот что это меня испугало по-настоящему. Я молюсь о том, чтобы Господь все разделения удалил. Я молюсь о том, что если есть разные мнения, чтобы они в мире были и в согласовании приведены, разрешены без потерь для церкви, без человеческих потерь. Вот. В конце хочу использовать часть назидания, записанная в послании к Филиппийцам, в 4 главе, с 4 по 8 стих. Это как раз лекарство от распри, лекарство от споров, переходящих в нелюбовь, в ненависть. Итак, послание к Филиппийцам, 4 глава, с 4 по 8 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Вот так написано. Призыву радоваться можно следовать всегда. Даже вот в таких суровых обстоятельствах, когда возникают такие препоны в церкви. Я повторюсь, с чего начиналось мое размышление, с того, что апостол Павел в узах был. И эти узы его радости не могли уменьшить. Поэтому он повторяет несколько раз, радуйтесь, еще говорю, радуйтесь, потому что радость не в благоприятных обстоятельствах, радость в самом Господе. И эту христианскую радость я хочу представить как альтернативу резким, деловым и злым отношениям, которые вместе с соблазнами и грехами из мира внешнего проникают к нам в церковь. Я призываю вас все решать в любви, как это делал наш Господь, и как Он к этому призывал всех нас. Благословит нас Господь, служить Ему правильно, в радости и в любви. Аминь.